Глава 11. На полный цикл переноса потребовалось чуть меньше первой половины двухуровневого дня квазара, 7 точек энергетической сцепки. На последней остановке, в секторе квазара жилого комплекса Истиус Лабиалис, Джилла ненавязчиво предложила туристам услуги в поисках незаконного центра Энрофы в жилом комплексе, представив своего брата по имени Ингла. «Клоны для переноса будут сильно изношенными?» – спросил Прайми. «Средние», – сказал Ингла. «По крайней мере, честно», – пожал плечами Прайми, решив, что лучших посредников все равно не найдет. «Главное, чтобы не сбоили жидкие чипы клонов». «С чипами все в порядке», – заверил Ингла, списывая с универсального счета Прайми нужное количество единиц влияния. Клон действительно оказался не самым худшим вариантом из возможных. Правда, в какой-то момент во время калибровки подключения к нейронной сети Прайми засомневался в работоспособности интегрированного жидкого чипа. «Комплекс в основном служит для коммерческих проектов, поэтому старайтесь держаться технической зоны», – предупредила девушка в терминале квазоразмерности жилого комплекса. Туристов вокруг было много. Техническая зона сводила с ума суетой. После устроенного Мункарая Накира теракта в Изистоус Лабиалис настоящих людей осталось немного. В основном улицы заполняли клоны. Туристы, служащие, рабочий персонал, торговцы, мошенники, беглые заключенные, уставшие прятаться в квазаре, хранители. Прайми удивился, отметив официальное представительство всемирной иерархии, установленное недалеко от действующей пневмодороги общественной сети транспорта. Новая нейронная сеть, распространившаяся по жилому комплексу благодаря проекту «Голод», в аренде которого находились дальние уровни, работала исправно. Рекламы, казалось, было еще больше, чем в Галеос Лонжерострис. Впрочем, Изистиус Лабиалис давно считался территорией голода. Казалось, здесь все пропитано успешностью этого проекта. Прайми удивился, что реклама Мекки вообще появлялась в этом стане врага. Конечно, когда новая игровая площадка будет построена, можно попытаться соперничать, но не раньше. Прайми засмотрелся на рекламу Мекки и пропустил капсулу общественного транспорта, в которую туристы набились так плотно, что зазевавшимся не хватило места. «Я-то думал, что этот комплекс почти мертв», – проворчал рядом с Прайми турист в теле клона. «Скоро придет новая капсула», – сказала нетерпеливому туристу девушка. Ее голос понравился Прайми, и он обернулся. «Ты не клон», – растерянно уставился на девушку Прайми. «Я местная, это проблема?» «Нет, просто…» Прайми отметил, что девушка, скорее всего, коренной житель размерности. Кожа грубая, невысокий рост, волос на теле нет, но их, судя по всему, удалили. «Я Малак», – приветливо улыбнулась девушка, и прежде чем Прайми задал новый вопрос, сказала, что родилась в Изистиус Лабиалис, а не обменяла свое тело. Такое происходило довольно часто. В лучшем случае жители перенаселенных жилых комплексов мечтали о тишине и покое. В худшем – незаконные центры Энрофы помогали умирающим людям найти здоровые тела. Ведь в Изистиус Лабиалис, если исключить игровые площадки да пару исследовательских центров иерархии, не было больше ничего. Жилой комплекс был нищим, получая прибыль в основном от туристов, прибывавших, чтобы увидеть знаменитые игровые площадки. «Я работаю на новую игровую площадку Мекка», – сказала Малак, продолжая улыбаться Прайми. «Мне велели встретить главного разработчика проекта. Я ждала его возле официального терминала переносов, но… Ты ведь Прайми, верно?» Прищурилась девушка. «А тебя правда отправили встретить меня?» — ответил вопросом на вопрос Прайми. «Не подумай, что тебя здесь считают мини-богом. Просто жители больших комплексов для местных торговцев и мошенников как дети, которых можно обмануть, извиниться и снова обмануть. Судя по тому, что ты прибыл в изношенном теле старого клона, то, думаю, тебя обманули еще до того, как ты попал в Изистиус Лабиалис». Прайми хотел сказать, что ему нужно было немного сэкономить, но затем решил, что не стоит доверять первой встречной, и просто попросил не рассказывать об оплошности руководства проекта. «К тому же жидкий чип клона функционирует исправно», — сказал он. Малак снисходительно улыбнулась. Увидела подошедшую капсулу общественного транспорта и, взяв Прайми за руку, ловко протиснулась на сидячие места. Двери закрылись. Пневмосистема выплюнула капсулу в покрытые инеем тоннели. «А вы, я смотрю, серьезно взялись за проект?» — сказала Малак, перекрикивая свист старых систем. «Местные строители работают круглые сутки. Правда, что Мекка придет на смену голода?» «Не знаю. Надеюсь, Мекка станет не заменой старых проектов, а просто чем-то новым». «Сразу видно, создатель проекта!» Малак ткнула Прайми локтем под ребра. Тело клона принесло в сознание боль. Прайми поморщился. Малак извинилась, сказала, что в Изистиус Лабиалис манеры местных жителей оставляют желать лучшего. Размерность здесь не самая цивилизованная. Улыбнулась Малак, когда капсула общественного транспорта пронеслась мимо запрещенной в других комплексах рекламы. Нововведения Галеус Лонджирострес не приживаются у нас. Исследовательские игровые площадки обрушивают местные рынки и биржи, накачивая комплекс единицами влияния. Процветает строительство, физический труд. Местные инженеры размерности могут неплохо заработать в один день, а в другой так и не найти себе работу, потому что кто-то из застройщиков решил использовать своих специалистов. Экономику комплекса постоянно лихорадит. Последнее время, после реализации голдом нейронных сетей нового уровня, была какая-то стабильность, но потом появились слухи, что новые сети – промежуточный вариант, и следующее поколение сетей позволит, черпая энергию холода, надстроить физическими нейронными образами жилые комплексы Галеус Лонджирострес и Эксоктинелида и перенести игровые площадки туда. Капсула общественного транспорта проскочила мимо еще одной непристойной рекламы, предлагавшей незабываемый нейронный трип после контролируемого принятия нейронных наркотиков. «И что, кто-то посещает эти центры?» – спросил Прайми. «По-моему, нейронные наркотики давно изжили себя. Человечество переросло их, как и физическую близость». Он замолчал и, раскрыв рот, уставился на рекламу местного борделя, обещавшего доступ к клонам, идентичным тем, что используется в голоде, но по более привлекательным ценам. Клоны были как мужского, так и женского пола. Тела крепкие, кожа смуглая. «Ох ты!» – протянул Прайми. «А еще у нас до сих пор большим спросом пользуются нейронные реконструкции хронографов», – сказала Малак, пытаясь спешно сменить тему. Можно, конечно, использовать терминал квазиразмерности, выбрать нужный резонанс, посмотреть отпечаток прошлого, сохранившийся в трехмерном времени под пространство, но это дорого, да и не очень интересно наблюдать за миром теней. Конечно, нейронная реконструкция хронографов – это мираж, проектируемый в голову, позволяющий увидеть и почувствовать мир, каким его создал хронограф прошлого. Но дешевизна процедуры покрывает все минусы. Ты пользовался когда-нибудь нейронными реконструкциями? Когда создавал каркас для своего игрового проекта. Сказал Прайми, все еще чувствуя, как нейронные образы, запрещенные в Галеус Лонджирострес рекламы, цепляются к сознанию образами полуобнаженных женщин-клонов. «Я придумал Мекку, когда был ребенком, поэтому...» Он тряхнул головой, пытаясь собраться. «Думаю, по моему виду ты поняла, что я вырос квазарь. Там сложно найти такой раритет, как нейтронная реконструкция. А если встретишь нужного торговца и выкупишь пару ячеек хранения, то нужно отправиться в размерность, чтобы иметь возможность подключить к материальному мозгу тела старый модулятор, способный работать с реконструкциями. Так что мне пришлось убежать из дома, чтобы изучить нейронные реконструкции жизни людей тысячи лет назад, во времена, которые легли в основу игрового проекта Мекка». «Почему ты не стал изучать эхо прошлого в подпространстве?» – спросила Малак. «Мне казалось, для коренных жителей квазара подобное проще всего». Нейронные реконструкции хронографов продуманы, последовательны и созданы изначально для образовательных целей. А что я смогу понять о мире жизни, изменив резонанс и попав в чуждый отпечаток, канувший в небытие эпохи? Мекка ведь игра, а не отчет клириков о финансовой обстановке в комплексах. Мне нужна была база, основы, которые можно применить к моим идеям, совместить. К тому же нейронные реконструкции изучать намного проще, чем эхо прошлого в трехмерном времени подпространства. Так, например, изучая реконструкции, я узнал, что названия жилых комплексов даны им в честь обитающих когда-то давно в океанах живых организмов. Ты знаешь, что такое океаны? Я живу на окраинах, а не вне мира. Обиделась Малак. Прайми извинился, сменил тему разговора и попытался выпытать у девушки имена и названия главных застройщиков, корректоров, инженеров размерности, работавших над созданием игровой площадки. Оказалось, что в центре проекта крутились все те же лица и компании, что создавали голод. Все это наводило на мысль, что брат был прав, и Мекка действительно оказалась в центре заговора крупных игровых порталов. Вот только кто стоит за Адриилом, голод или Фивы? Если судить по тому, что происходит в размерности, то голод, но если смотреть на игровую платформу в Квазаре, то можно решить, что всем заправляет проект Фивы. А правда, что в новой игре будут реализованы религиозные секты, а подпространство превращено в мир бога? Спросила Малак и тут же вздрогнула, услышав раскатистый смех Прайми. Он и сам испугался, не ожидая от голосовых связок клона такого баритона. «Чёртовы клоны!» – проворчал Прайми, извиняясь перед Малак и другими попутчиками. Капсула общественного транспорта проскочила серию тоннелей, обледеневших так сильно, что пассажиры почувствовали, как мороз начинает пробирать до костей. «У нас уже набирают добровольцев для гамма-тестирования нового проекта», — сказала Малак, стуча зубами. «Вот как?» — опешил Прайми, радуясь, что находится в теле менее восприимчивого к внешним факторам клона. «Платят хорошо», — сказала Малак. «Как думаешь, стоит записаться добровольцем?» «Нет, гамма-тестирование самое сырое. Много ошибок, неточностей. А если учесть, что протоколы терминалов для клонов экспериментальные, то...» «Можно затеряться в бесконечности резонансов подпространства». «Точно». «Значит, дождусь альфа-версии игры». «Иногда тестирование занимает несколько лет. Фивы, например, находились в стадии бета больше года. Плюс учти, что Фивы — проект, созданный исключительно в Квазаре, а Мекка охватывает два уровня реальности». «Ну, судя по тому, что я слышала, игровая площадка в Квазаре готова, а учитывая, какими темпами идет корректировка арендованных для игры уровней, скоро закончат и с размерностью». «Закончат?» — растерялся Прайми, спросил, когда начались корректировки, и выругался. Получалось, что Адриил набрал команду разработчиков и строителей спустя день после того, как его финансовая компания стала владельцем Мекки. И все это время они занимались корректировкой арендованных территорий. Вытесняли ледник, прокладывали нейронные сети седьмого поколения, освобождали площадки для тихоокеанских пляжей, где тысячелетия назад генетики выводили породы энергосодержащих деревьев, а строительство проводилось путем выращивания органических домов и предметов мебели. Люди интегрировали себя в природу, становились частью зеленого, возрождающегося после Третьей мировой войны мира. Если верить реконструкциям, изученным Прайми, то нейронные сети в те годы на тихоокеанских побережьях были запрещены, а для того, чтобы облагородить кособокие, нелицеприятные растительные города, где даже дороги выращивались генетически, питаясь энергией солнца, имея возможность восстанавливаться и очищать кислород, использовались запрограммированные нейронные модули, интегрируемые каждому жителю, обладая привязанным к определенным координатам набором образов. Переносные нейронные модуляторы находились под запретом. После войны и повального увлечения нейронными наркотиками, в произвольных иллюзиях которых люди находили спасение от монотонности и давления замкнутой обстановки перенаселенных жилых комплексов. Также Прайми планировал использовать в проекте независимые острова, где ученые и торговцы, покинув жилые комплексы, организовали производство нейронных модуляторов нового поколения, не попадавших под запреты тихоокеанских побережий. Планета восстанавливалась после последней в истории человечества войны. Новые источники энергии только предстояло открыть. Установленные в пустынях ядерные станции уходили за горизонт. Но люди снова начинали заселять сушу, хотя солнце и продолжало быть враждебным, оставляя ожоги на коже. Когда Прайми только планировал Мекку, он имел лишь призрачное представление о том, что такое тихоокеанские побережья. Затем, изучая реконструкции, он узнал о черных рынках. Жилые комплексы поставляли на сушу нейронные наркотики в обмен на генетически выведенных диковинных животных. Узнал Прайми и об исследовательских центрах в районе бассейна реки Янцзы, где занимались поисками новых видов топлива. Узнал о территориях Севера, где селились ученые-фанатики, пытаясь возродить технократическое общество. Они занимались любыми исследованиями, главное, чтобы их официально не запрещала одна из правящих в новом мире сил. Полеты в космос, используя в качестве топлива ядерные реакторы, эксперименты с антиматерией, нейронные сети. Север первым официально отказался от физической близости, разработав ряд медицинских, а впоследствии и химических процедур, помогавших человеку избавиться от всего, что отвлекает от науки. Размножение проводилось клонированием, взяв за базу генофонд лучших умов Севера. И, конечно же, реконструкции рассказывали о Новой Мекке, религиозно-научной организации, обосновавшейся на Пиренейском полуострове, сформировав впоследствии собственную страну, которой правили гуру. Именно там были проведены первые эксперименты по созданию квазара, а научные изыскания называли поисками бога. Гуру Новой Мекки не нравились маленькому Прайми, но название засело в голове, не давая покоя. Мекка стала ассоциироваться у него не только с горсткой гуру и группой богатых фанатиков, готовых пожертвовать состояние на поиски бога, но и со всей эпохой тех лет. Мир переживал новый расцвет. Это была эпоха технологического ренессанса, когда планета разделилась на три части. С одной стороны тихоокеанские пляжи, где процветает искусство, с другой – ученые и религиозные фанатики, а в океанах сутулятся под синим небом гигантские жилые комплексы, представляя старый свет и концентрацию власти. Маленький Прайми представлял игры конкурентов и думал, что новая Мекка подходит лучше всего для новой площадки. Мекка – слово очаровывало и интриговало, так казалось маленькому гению, решившему изменить историю и создать в своем мире нейронную сеть, где осуществляется торговля изобретениями и политическими тайнами. Сеть, согласно истории Прайми, находилась в строжайшем секрете. Но когда гуру новой Мекки получили доступ к первым компенсаторам резонансов, началась война. Проповедники, подобно инквизиторам, пытались очистить первый вариант квазара от нечисти, политических и экономических заговорщиков, а также от ученых Севера, действовавших и выглядевших как сложные биомеханические роботы, упраздненные после Третьей мировой войны. Не могу представить, как выглядит общество, которое верит в существование души, а подпространство считает священными садами Бога. Призналась Мала, когда они делали очередную пересадку. На самом деле, период Новой Мекки и Тихоокеанских побережий можно считать переходным моментом в жизни человечества, сказал Прайми, протискиваясь в подошедшую капсулу общественного транспорта. Воспринимая это как последнюю конвульсию веры. После наступления Великого Ледника о душе и райских садах больше не вспомнят. А как быть с инквизиторами Новой Мекки? Ну, в действительности их ведь не было. Зато будут в игре. Нахмурилась Малак. А это правда, что некоторые виды оружия в Мекке позаимствованы из современных игровых порталов? Говорят, голод подал официальную жалобу всемирной иерархии. Жалоба отозвана, сказал Прайми и тоже нахмурился. Все основные жалобы от голода и ФИФ отозваны. ФИФы тоже подавали жалобу? Ага. Капсула пневмодорог пронеслась мимо очередной непристойной рекламы, но Прайми не придал этому значения. «Как-то все легко складывается», — думал он, вспоминая уступки последних месяцев. Арендовать хорошую площадку в Изистиус Лабиалис было практически невозможно, учитывая территории голода, законсервированные с целью возможного развития. Прайми начинал рассматривать возможность переписать каркас и основные протоколы, чтобы разорвать многоуровневый мир гигантского жилого комплекса, используя пневмотоннели, усиленные нейронными образами, создав иллюзию морских путешествий между материками. Нечто подобное происходило и в Квазаре, где ФИВы давили, не позволяя использовать ресурсы Акемии и запланированные ключи резонансов, подкупая официальные терминалы квазоразмерности, готовые сотрудничать с новым проектом, где впервые планировалось осуществлять массовый двойственный переход. Сначала игрок из Галеус Лонжерострис или Хекса Ктинелида пользуется терминалом для переноса в тело клона на игровой площадке Изистиус Лабиалис. Затем, при желании посетить игровое подпространство, он должен был отправиться на заранее подготовленный альтернативный участок квазара, соответствующий игровому миру Мекки. В качестве перехода предлагалось два варианта. Первый – возврат сознания в тело владельца, новая обработка компенсатором резонансов и перенаправление на игровую площадку квазара. Второй рассматривал экспериментальную возможность перехода сознания в квазар непосредственно из тела клона, без промежуточных стадий и муторных задержек. Последнее становилось главной проблемой, потому что в случае возвращения в собственное тело игрок мог прийти в сознание, осознав себя в терминале квазоразмерности. Для игровой атмосферы это было смерти подобно, нарушая динамичность. Ученые Инрофы долго отказывались работать над протоколами переходов, но и после вложения Адриилом единиц влияния процесс не особенно сдвинулся с мертвой точки. Оставалось надеяться на немногочисленные терминалы комплекса Изистиус Лабиалис, обещавшие разработать новые протоколы двойственных переходов. Человек-квазар-клон-квазар. Беда заключалась в том, что терминалы работали независимо друг от друга, и там, где преуспевали одни, отставали другие, и наоборот. Делиться никто не хотел. Это было головной болью, пока финансовый отдел не выкупил два крупных терминала Изистиус Лабиалис, заставив работать совместно. «Если тебе нужен дружеский совет, то я бы на твоем месте воздержался от тестирования Мекки, пока проект не войдет хотя бы в стадию Альфа», – осторожно сказал Прайми, новый знакомый. «Не думаю, что возможны серьезные сбои, но кто знает, какие сюрпризы преподнесут новые протоколы перехода. Придется изменять подход к ключам резонансов, создавать универсальную базу для пользователей игрового процесса. Жаль, финансовый отдел предлагает много единиц влияния. Вздохнула Малак. Сам понимаешь, работая гидом особенно не разбогатеешь. Они покинули капсулу общественного транспорта, оказавшись на теплом, шумном перроне строительных уровней. Проектировка нейронных образов была отключена, являя туристам неприглядную картину старого комплекса. Рабочие и корректировщики в комбинезонах сновали среди старых, местами сильно проржавевших конструкций комплекса. Игровая площадка кишела людьми, словно муравейник. Прайми лично спроектировал большую часть чертежей, включая громоздкий каркас, но без нейронных образов, которые украсят мир, все это выглядело жутко несуразно. В первый момент Прайми даже подумал, что кто-то изменил проект. Но нет, большая часть конструкции, если присмотреться, соответствовала оригинальному плану. Прибывшие вместе с Прайми туристы шептались, сравнивая строительство с размахом голода. Прайми долго прислушивался к благоговейным разговорам игроманов, ожидая вычислить поклонников голода, пожелавших посмотреть, как строится игровая площадка, но нет. Туристы, кажется, действительно были поклонниками Мекки. Неожиданно один из них заметил Прайми и, оживившись, начал одергивать других, привлекая внимание. «Что с ними?» – растерянно спросил Прайми. «Думаю, спорят, ты создатель Мекки или нет?» – сказала Малак. «А тебе везде говорят». «А голод и Фивы? Разве они не душат рекламу конкурентов?» «Нет». «Ну точно, брат был прав». Прайми выругался сквозь зубы. «Что-то не так?» – растерялась Малак. Прайми предпочел отмолчаться. Туристы осмелели, начали задавать вопросы. «Нет, я не создатель Мекки», — соврал Прайми и спешно попросил Малак отвести его к руководителям стройки и корректировки. Туристы пошли следом. Рабочие недовольно косились на непрошенных гостей. Туристы оживились, когда охрана остановила их, но пропустила Малак и Прайми в отведенный для управляющего персонала сектор. «Не любишь привлекать внимание?» — спросила Малак. «Обстоятельства». Отмахнулся Прайми, не желая вдаваться в подробности аферы отца и проблем с Мункара и Накира. «Значит, и проблемы были подстроены», – мрачно подумал он, знакомясь с координатором строительной бригады. Коренастого мужчину звали Крадж, и он не понравился Прайми с первого взгляда. Улыбался надменно и смотрел на отца проекта свысока, словно знает о нем какую-то мерзкую тайну. «Не обращай внимания», – посоветовала Малак, когда координатор оставил их изучать изменения, внесенные в первоначальные схемы. «У Краджа пострадал брат, когда Гол тестировал новую площадку». «При чем тут я?» Прайми тщетно пытался сосредоточиться на неуклюжих нейронных образах корректировки уровней комплекса. «Очень сложно переносить работу из размерности в квазар», — сказал Прайми, признавая, что запутался в наложениях и несоответствиях. Когда он впервые взялся за каркас, ему было 11. И знания корректировки были минимальны. Конечно, с тех пор Прайми много раз корректировал схемы, но... «Слишком быстро меняется время и технология», — признался он. «Взять хотя бы нейронные сети седьмого поколения. Когда я создавал последний раз протоколы, эти сети считались фантастикой. Сейчас они прототип. Конечно, это меняет очень многое. Что-то упрощает, что-то делает более сложным». «Тебя смущает, что Крадж внес нужные и обоснованные изменения в твои первоначальные схемы?» Снисходительно улыбнулась Малак. «А ты не думал, что человек, занимавшийся корректировкой с детства, обязан разбираться в этом лучше тебя?» «Он разбирается не лучше меня», — покраснел Прайми. «Просто когда я работал над схемами, порядки и нормы были другими». «Ну, пусть будет так», — вздохнула Малак. Прайми кивнул, продолжал какое-то время сравнивать схемы, затем окончательно запутался, махнул рукой и сказал, что хочет осмотреться на месте. Малак нашла Краджа, и втроем они отправились на уровни, где при активации нейронных образов предстояло распуститься тихоокеанским пляжем Мекки. «Не понимаю, к чему такая спешка?» – ворчал по дороге Крадж каждый раз после того, как примитивный кэп на магнитной подушке останавливался, дожидаясь, когда рабочие разберут очередной завал. Прайми отметил, что кроме местных жителей Изистиус Лабиалис, корректировкой занимались и клоны – жители других жилых комплексов. «Сколько же они зарабатывают, если могут позволить себе переносы?» – растерялся Прайми. «Переносы для них бесплатны», – скривился Крадж. «Ребята не понимают, что разработчики используют их». «Используют?» – окончательно запутался Прайми. «Они все участники дельта-тестирования Мекки», – пояснила Малак. Неофициально, конечно, но выкупленные проектом терминалы квазоразмерности пытаются разработать оптимальные алгоритмы взаимодействия будущих игроков с клонами и переход непосредственно из тела клонов в квазар. Процедура новая, и чтобы получить разрешение на официальное тестирование, необходимо делать запрос клирикам. Думаю, не нужно объяснять, как медленно работает иерархия. Малак невесело улыбнулась. В общем, проще было организовать экспериментальный и потому дешевый терминал переносов, а рабочих заставить работать и в размерности, и в квазаре, используя универсальные игровые ключи резонансов. Так что неофициально сторонние рабочие являются добровольцами на стадии дельта-тестирования проекта. Все об этом знают. Но пока иерархия соберется и выпустит необходимые предписания, новые терминалы устранят недочеты и выйдут из стадии тестирования. Да и строительство подойдет к концу. Малак нахмурилась, услышав, как выругался Крадж. «Вот только сколько еще пострадает людей?» – спросил координатор девушку. «Официально ни одна ошибка программирования терминалов не привела к непоправимым последствиям», – сказала Малак. «Ты это своему гениальному гостю скажи». Крадж метнул в сторону Прайми гневный взгляд. «Крадж верит, что ключи резонансов дали сбой как минимум несколько раз», – нехотя пояснила Малак. «Пропало больше дюжины рабочих», – зарычал Крадж. «Официальный отчет подтверждает, что они отказались от работы», – возразила Малак. «И кто верит официальным отчетам?» «Я верю». «И сколько единиц влияния тебе заплатили за веру?» Их ссору прервал скрежет завалившейся на бок недавно установленной переборки, не упавшей на магнитный кэп лишь потому, что один из рабочих в теле клона, увидев лопнувшее крепление, успел сунуть в проушину руку, дав возможность кэбу проехать. Затем плоть уступила, и вся конструкция с грохотом рухнула, подняв облако пыли. «Вы в порядке?» – спросил рабочий координатора, стараясь не обращать внимания на кровоточащий обрубок изуродованной руки временного тела клона. «Кто-нибудь, перевяжите ему рану и отведите в терминал!» – заорал на других рабочих Крадж. Поднятая падением переборок пыль начала оседать. Прайми пытался сдерживаться какое-то время, затем зашелся кашлем. Крадж выругался и повел магнитный кэп дальше. Рабочие остались позади. Закрытые для туристов территории гигантского жилого комплекса казались бесконечными. Прайми ждал суеты гомона, ждал, что увидит, как на глазах рождается каркас тихоокеанских пляжей, но работы были завершены. Оставалось запустить нейронные образы и раскрасить новый мир. Прайми нахмурился, отметив небезопасные пустоты в конструкциях. Крадж без энтузиазма объяснил, что здесь пройдут экспериментальные участки силовых нейронных полей новой сети. «Еще один этап тестирования ценной жизни клонов». «Нейронные сети седьмого поколения давно вышли из стадии тестирования», – отмахнулся от сварливого корректора Прайми. «Клирики пользуются нейронными лифтами, отказавшись от старых систем, переживших себя века назад пневматики. К тому же старые сети становятся неэффективны в борьбе с ледником. Пропускная способность энергии новых сетей в десятки раз превосходит предыдущие серии. Теперь будет меньше перебоев системы, сбоев. Прогресс ожидаем. Да и жилые комплексы давно пора отправлять на пенсию. Материальные конструкции, какими бы прочными они ни были, уходят в прошлое. Будущее за силовыми полями и миром абсолютной энергии, в которой интегрирован разум физической оболочки человека. Это естественный процесс эволюции, если великий ледник не отступит». Прайми представил игровой мир Мекки и признался, что без ледника мир был лучше. «Из-за твоего лучшего мира пришлось восстанавливать очистительно-источные системы», – заворчал Крадж. «Ты знаешь, сколько людей пострадало в обледеневших канализационных отсеках? Не понимаю, зачем говорить о переменах, эволюции, развитии технологий, если в одном из самых свежих проектов людей снова учат принимать пищу и испражняться». «Это соответствует действительности того времени», – терпеливо сказал Прайми. «Переходный момент истории. Игрок увидит, как зарождалась размерность на тихоокеанских пляжах, а то многие сейчас думают, что великий ледник и жидкие модули, позволяющие перенаправлять получаемую по нейронным сетям энергию, поддерживая жизненно необходимые функции организма, были всегда. Плюс естественность и грубость ушедших времен – главная фишка голода. Почему мы должны отказаться от того, что работает, привлекая людей?» «Вот в этом-то и проблема. Главное – привлечь людей, извлечь выгоду». Крадж увидел оставленную строителями груду мусора, но не свернул, не снизил скорость. Магнитный кэп подскочил, завис на пару секунд в воздухе и грузно рухнул вниз, нащупывая силовым полем опору. Не ожидавший подобного Прайми прикусил губу. Металлический вкус заполонил рот. Прайми поморщился, проглотив кровь. Интегрированный в тело жидкий модуль переработал кровь вместе со слюной, превратив в энергию. Капля в море для необходимого жизнеобеспечения важных биологических процессов, но разве не из таких капель состоит море? Таков мир нового времени. Такова жизнь в объятиях великого ледника. «Вы, разработчики, думаете только о прибылях», — продолжал наседать Крадж. «Главное — единица влияния. И плевать, сколько пострадает строителей и глупцов, согласившихся тестировать сырой продукт. И ладно бы подобное происходило раз в поколение. Я понимаю, прогресс требует жертв. Но ведь вы стремитесь жертвовать постоянно. Взять хотя бы игровые площадки. Есть голод, фивы и десяток менее крупных проектов. Все работает исправно. Технологии доведены до совершенства. Но нет, вам мало. Нужно придумать что-то другое. Перенос сознания в тело клона уже никого не удивляет. Нужны новые ключи резонансов, чтобы из клона попасть в квазар. Нужны новые добровольцы, новые жертвы. И ради чего? Ради влияния, гордыни. В теории основные протоколы абсолютно безопасны. Попытался защититься Прайми. Самое страшное, что может случиться, сбой и возврат в свое тело. Когда погиб мой брат, разработчики голода говорили так же. Крадж лихо вписался в пару крутых поворотов, чудом избежав столкновения с уродливыми, лишенными нейронного очарования конструкциями, и остановился возле экспериментального терминала игровой площадки. «Хочешь заставить меня поверить, что универсальные ключи резонансов безопасны? Хочешь убедить меня, что сам веришь в это?» Крадж взглядом указал на уродливую конструкцию, которая без нейронной обработки совершенно не напоминала запланированный Прайми образ. «Система активирована», — сказал Крадж. «Мы посмотрели почти законченную стройку размерности твоего проекта. Почему бы теперь тебе не посмотреть, как устроен игровой квазар?» «Не слушай его!» — вмешалась Малак. Крадж наградил девушку гневным взглядом. «Я не знал, что на игровой площадке уже построены терминалы», — признался Прайми. «Глядя на тебя, мне начинает казаться, что ты ничего не знаешь», — скривился Крадж. «Мне тоже так начинает казаться», — протянул Прайми. «Нет, от него в большинстве случаев ничего не утаивали, но вот информация, получаемая центром Мекки, поставлялась явно с опозданием, лишая бывшего владельца возможности фактического управления». «Адриил обращается со мной как с ребенком», — подумал Прайми. «Сообщает устаревшую информацию, выслушивает предложения, заранее подводя меня к тем решениям, которые уже приняты проектом». Иллюзия управления и важности показалась Прайми абсолютной. Брат был прав. Они потеряли проект в тот день, когда продали права Адриилу. И ничего теперь не исправить. Прайми огляделся, понимая, что пройдет пара дней, может неделя-другая, и Адриил запустит тестовый режим Мекки. Адриил и те, кто сейчас стоят за его спиной, станут отцами игрового проекта. «А обо мне люди скажут, как и о других Акеме. Бесполезный генератор идей, не способный довести ни один проект до конца». Хмуро подумал Прайми. «Но ты как насчет теста?» — спросил Крадж, тщетно пытаясь заглянуть отцу проекта в глаза. «Или кишка тонка?» «А почему бы и нет?» — пожал плечами Прайми. Малак пыталась отговорить его, но Крадж уже суетился, настраивая систему. Корректировщик ликовал, ожидая, что сейчас Прайми струсит, пойдет на попятный. «Строители пользовались терминалом довольно часто», — говорил Крадж. «Беды не случилось. А те, что пропали, просто решили бросить работу, как сказали официальные представители. Так что универсальный ключ резонансов работает безупречно». «Я все понял», — сказал Прайми, забираясь в камеру. Провокация Краджа ничего не значила для него. Нужно было взглянуть на площадку Мекки в Квазаре, чтобы окончательно разобраться в происходящем. Сомнений не было. Голод принял участие в строительстве размерности Мекки. Чувствовался размах, технология, да и все как-то слишком хорошо складывалось для явного, но молодого конкурента. Никто не давил на Мекку, никто не ставил палки в колеса. Взять хотя бы рекламу или использование нейронных сетей нового поколения, права на которые в комплексе Изистиус Лабиалис находились в руках голода. А уступки нескольких уровней для целостности площадки Мекки? «Осталось выяснить, как обстоят дела в Квазаре», — решил Прайми, закрывая глаза. Камера закрылась. Крадж помялся и активировал терминал. Сознание тряхнуло. Прайми забыл, что сам спроектировал этот эффект. Перенос сознания был шероховатым, совершенно не напоминая то, как это происходит в реальности. Прошлое дышит в спину. В какой-то момент начинает казаться, будто что-то пошло не так. Хочется вытянуть руку и схватиться за ускользающий материальный мир. Но тело уже не подчиняется сознанию. Создавая этот алгоритм, Прайми изучил десятки реконструкций хронографов о первых терминалах квазоразмерности. Но лучшее, что удалось найти, разговоры и отчеты тех, кто стали первыми испытателями. Все они в один голос заявляли, что перенос – дело малоприятное, но не кошмар. «Кажется, я немного перегнул палку», – подумал Прайми, осознав себя в петле квазара. Сознание создало нечеткий образ оставленного в материальном мире клона. «Да, над образами и внешним видом нужно будет поработать», – решил Прайми, заставляя себя не дрожать. Липкий страх, закравшись в сознание во время перехода, все еще мешал трезво мыслить. Игровая площадка была пуста. Ни людей, ни клонов, ни созданных для поддержания сюжетной линии случайных персонажей. Управление последними происходило с помощью написанных Акиме адаптивных алгоритмов сознания. В материальном мире размерности на игровой площадке за подобные отвечали созданные специально для проекта упрощенные варианты синергиков, биомеханических роботов времен Третьей мировой войны. Сложнее всего оказалось создать для синергиков протоколы архитектуры воспринимаемого мира. Биомашины не были подключены к нейронной сети. Для качественного взаимодействия пришлось установить на каждом уровне игровой площадки преобразователи сигнала, способные считывать данные нейронных сетей, декодируя их в удобоваримый вид для аналитических систем синергиков. В квазаре Акеми создали для поддержания сюжетной линии отдельные протоколы, резонирующие на каждом игровом уровне. Адаптивные алгоритмы сознания не действовали непрерывно. Большую часть времени они находились вне игровой площадки, настраивая колебания так, чтобы появляться в игре на короткое мгновение, собирая необходимую информацию и снова исчезая. Прайми лично разработал единый информационный центр, построенный на дюжине независимых систем. Каждая система отвечает за свой участок, свою игровую площадку, корректируя развитие сюжета в соответствии с проведенным анализом. Затем информация от каждой системы объединяется в сеть, становясь на мгновение одним целым, центром корректировки, который импульсно выбирает участок воздействия, меняя неэффективные протоколы управления одной из дюжины систем. Подобный подход подразумевал возможность случайностей и нелепых накладок, подчеркивающих, что проектом управляют игроки, а система корректирует только критические ошибки, провоцирующие обвал основных схем и протоколов. Сейчас призванные для корректировки персонажи находились в статичном состоянии. Прайми сделал корректировщиков похожими на обычных игроков. Это подразумевало мягкую настройку систем, маскируя дирижирование от настоящих участников. За базу образов были взяты представители игрового мира. В качестве средства передвижения в игровом подпространстве Прайми разработал систему трансмиттеров, крошечные энергетические импульсы, курсирующие по выверенным маршрутам, выбирая наиболее возможные прямые траектории. Трансмиттеры передвигались по всем игровым уровням подпространства квазара. В качестве системы координат Прайми выбрал призрачный оттиск планеты времен Новой Мекки и Тихоокеанских побережий. Сложнее всего оказалось создать фоном океан. Сознание людей, привыкших к замкнутому пространству жилых комплексов, вековым льдам, сковавшим планету и свету квазара, было сложно воспринимать необъятный простор непокорных голубых волн, уходивших за далекий горизонт. Восприятие пространства терялось. Брат предлагал Прайми использовать отпечатки розы ветров, которые будут появляться в океанских далях, помогая найти дорогу в подпространстве от материков к жилым комплексам. Прайми решил проблему, вспомнив о том, что комплексы снабжались энергией тысяч ядерных реакторов, расположенных на материках. Так, под морской гладью, если приглядеться, появлялись энергосети, пульсирующие пурпурным цветом. И чем сильнее ты сбился с пути, тем пульсация для тебя ярче, угасая вблизи. Прайми дождался, когда над головой появится очередной крохотный светящийся шар трансмиттера, вытянул руку и ухватился за него, направляясь к месту, где находилась ближайшая система корректировки. Соприкосновение с трансмиттером лишило образ Прайми формы. Сознание сжалось до размеров светящегося шара. осталось понимание, что ты можешь прервать движение в любой момент, и появилась возможность смотреть во все стороны сразу. И никакого страха, в отличие от перехода из размерности. Прайми сделал несколько пересадок. Благо, трансмиттеров над головой перемещалось достаточно много и во всех направлениях. Согласно легенде, трансмиттеры двигались спонтанно, не подстраиваясь под нужды игроков. Но в действительности центры корректировки анализировали востребованность и управляли трансмиттерами, чтобы избежать пробок и очередей передвижения. Сейчас потревоженные посетителям адаптивные алгоритмы, не в силах предвидеть, куда направится Прайми, стянули к нему трансмиттеры, двигавшиеся во всех возможных направлениях. Стоило сделать пересадку, закончить движение, вновь обретя образ клона, и небо над головой вспыхивало россыпью светящихся шаров. Система проснулась и ждала, когда игрок сделает первый шаг. Прайми сделал 3 пересадки, прежде чем добрался до центра корректировки, где связь алгоритмов корректировки с игровым процессом осуществлял образ одетого в черную кожаную рясу гуру Новой Мекки. Это был прообраз Инквизитора, измененный сознанием Прайми. Хранитель подпространства. Жестокий, бескомпромиссный. Прайми не стал ломать голову и назвал подобных гуру Инквизиторами. Машинами закона. Центры корректировки продолжали ждать, когда игрок сделает первый шаг, поэтому Инквизитор не двигался. Черные глаза были открыты, пристально наблюдая за чужаком. Прайми увидел выдающуюся под плащом пышную женскую грудь Инквизитора и выругался, коря себя за то, что забыл удалить эту деталь из основных протоколов. Женщины-инквизиторы появились в первые годы проектировки Мекки, как ответ на плотскую рекламу красоток из прошлого в голоде. Тогда Прайми был мальчишкой, и женщины-инквизиторы казались хорошей идеей. Потом приоритеты изменились, но эхо некоторых разработок отпечаталось на гигантском игровом проекте. Два брата не могли пересмотреть каждый протокол, да и не было у них времени. Основные протоколы и схемы Мекки писались долгие годы. Проект начинали беззаботные мальчишки, а заканчивали мужчины, которым нужно зарабатывать себе на жизнь. Свободного времени катастрофически не хватало, особенно в годы работы на Фивы, а когда удалось организовать фонд и заложить фундамент собственной игровой площадки, все закончилось намного раньше, чем братья успели собраться и расправить плечи. «Вот засада», – проворчал Прайми, разглядывая сексапильную женщину-инквизитора. Можно ли будет договориться с Акеми, отвечавшими за разработку игровой площадки в Квазаре, чтобы они исправили этот нюанс? А что если список ошибок намного больше? Прайми занервничал. Хотелось изучить все, охватить, побывать везде и проверить лично. Прайми вздрогнул, увидев, как активировался Инквизитор. Что-то изменилось в этом застывшем, безмолвном мире. Или не безмолвном? Прайми прислушался. Вместе с ним прислушивалась к нарушавшему тишину треску и женщина-инквизитор. В отличие от образа Прайми, образ дирижера был четким и ясным. «Кажется, это где-то на окраинах», — сказал Прайми женщине-инквизитору, пытаясь заодно проверить работу систем и взаимодействие с окружающим миром. Инквизитор смерил Прайми долгим взглядом, дождался трансмиттера, ловко ухватился за светящийся шар и умчался прочь изучать ошибку. «Мог бы и подождать», – проворчал Прайми, отмечая, как усиливается треск. «Ошибка на ошибке», – гневно подумал он, дождался, когда появится новый трансмиттер, и последовал за Инквизитором. Thank you.